Глава шестая. Марину Легостаеву все больше и больше интересовали семейные тайны клана Бежецких. Редактор газеты «Полуночный экспресс», где она работала, постоянно выговаривал ей, что любой уважающий себя журналист должен уметь вести расследование, что у каждого репортера должна быть в запасе история с большой буквой «И», что если у тебя никогда не публиковалась такой истории, ты не журналист вовсе, а так, бумага-марака. Марина таковой себя не считала, и она твердо знала, что ее историей станет история Настиного семейства. Задуматься было над чем. Убийство Аркадия Бежецкого так до конца и не раскрыто. Кровавая драма на свадьбе Людмилы, тетки Насти, разыгравшаяся почти 20 лет назад. История с исчезновением тела Ирмы Бежецкой. Марину передергивало каждый раз, когда она вспоминала то ужасное зрелище — пустой полуистлевший гроб на дне вскрытой могилы. Сначала Марина просто не знала, с чего начать. Нити этого клубка настолько переплелись между собой, что найти конец просто не представлялось возможным. Но затем из отдельных крупиц информации, полученной из разных источников, Легостаева начала потихоньку собирать эту мозаику. И постепенно картинка начала складываться. Выходило так, что в далеком прошлом в фамильном особняке Бежецких случилось нечто страшное, и то, что происходило сейчас, — отголоски тех давних событий. Марина вспомнила карлицу Марию, та сумела нагнать на нее страху перед своим внезапным исчезновением. Мария открыто заявила тогда, что в доме Бежецких скрывается убийца. Ее слова до сих пор не шли у Легостаевой из головы. Сестра следователя Данила Бакшеева, журналистка Ольга Макарова, смогла что-то случайно узнать, занимаясь совершенно другим делом. Она вышла на кого-то, кто имел отношение ко всем этим странным событиям. Ее убили. Марина совсем не собиралась пойти по ее стопам, поэтому в самом начале своего расследования наладила хорошие отношения с самим Данилом и его напарником Андреем Чехлыстовым. Пока она ничего примечательного не обнаружила, но как только это произойдет, Марина не будет строить из себя героя-одиночку. Уж лучше разделить лавры с профессионалами сыска, чем быть обнаруженной убитой на заброшенном пустыре. Не так давно художник Рафаэль Невидов, давний друг погибшей Ирмы, сообщил Марине адрес бывшей сиделки Егора Бежецкого Аллы Порфирьевой. Эта женщина много лет назад работала в доме Бежецких и могла что-то знать об истории этой семьи. Но все попытки Марины связаться с ней ни к чему не привели. Алла со своими внуками отдыхала где-то на юге. А ввиду того, что Порфирьева сидела на пенсии, ее отдых затянулся почти на 2 месяца. Но, наконец, судьба улыбнулась Легостаевой. Когда она в очередной раз набрала номер телефона квартиры Порфирьевой, Алла сама сняла трубку. Сначала женщина не могла понять, что от нее понадобилось какой-то журналистке, но затем все-таки согласилась встретиться. Через пару часов после этого разговора Марина уже шагала по узкой тенистой улочке старой части города в поисках нужного адреса. Вскоре она подошла к аккуратному двухэтажному домику, отгороженному решетчатой оградой. Судя по табличке, это и был дом Порфирьевой. В саду играли дети, мальчик и девочка 5-6 лет. За ними присматривала женщина, расположившаяся в уютном шезлонге неподалеку от забора. Она сидела спиной к Марине, и девушка не видела ее лица. «Здравствуйте», — окликнула ее Легостаева. «Вы Алла Порфирьева?» Женщина обернулась на ее голос. Марина потрясенно замерла. Перед ней сидела совсем не та женщина, которую она ожидала увидеть. Марина искала бывшую сиделку Егора Бежецкого, угрюмого вида, мужеподобную тетку, изображенную на старой фотографии, что ей подарила Анна Бежецкая. Эту женщину она как-то видела в компании Изольды Бежецкой и та позже отрицала знакомство с ней. Тогда-то Марина и заинтересовалась личностью этой сиделки. Наверняка Рафаэль что-то перепутал. Перед Мариной сидела старушка лет 70, невысокого роста, слегка полноватая, с короткими кудрявыми волосами. «Это я», — ответила хозяйка дома. «А вы-то журналистка из газеты?» «Верно», — с озадаченным видом кивнула Марина. «Подождите, я открою вам калитку». Алла встала с шезлонга, подошла к калитке и впустила Марину в свой садик. Они расположились в беседке рядом с оградой. «Ваши внуки?» — Легостаева кивнула в сторону резвящихся детей. «Моя единственная радость», — согласилась Алла. «С их отцом мы так и не смогли наладить хорошие отношения. Он женился на моей дочери почти 10 лет назад, но с тех пор мы не перекинулись и парой слов. Но детишки у них уродились хорошие. Совсем не в своего папашу», — сварливо добавила старушка. «Бывает и такое», — хмыкнула Марина. «Так что вы хотели?» — спросила Порфирьева. «Честно говоря, я не понимаю, чем могу вам помочь». «Знаете, похоже, произошла ошибка», — замялась девушка. «Мне нужна женщина, работавшая сиделкой в доме Бежецких». «Так это я», — сказала Алла. «Вы? Ну, я представляла совсем другого человека», — призналась Марина. «Девушка», — старушка весело усмехнулась. «Да будет вам известно, что в доме Бежецких работало 2 сиделки. Я и моя напарница. Мы сменяли друг друга». «Вот оно что!» — Марина вздохнула с облегчением. «Слава богу! Как же я сразу об этом не подумала!» «А как вы на меня вышли?» — подозрительно прищурилась Порфирьева. «Ваш адрес мне дал Рафаэль Невидов, а он нашел его в записной книжке Ирмы Бежецкой. Просто чудо, что вы никуда не переехали за все эти годы». «Понятно», — сухо кивнула Алла. «И что же вам от меня нужно?» «Информация», — пояснила Марина. «Вы долгое время ухаживали за Егором». «Стоп!» — подняла вдруг руку старушка. «Хотите что-то узнать? Платите». Марина удивленно вскинула брови. «Я не собираюсь за здорово живешь откровенничать с совершенно незнакомым человеком», — добавила Алла. Марина нахмурилась, а Порфирьева, судя по всему, тот еще сухофрукт. Она заглянула в свой бумажник. 1000 рублей хватит?» — спросила девушка. «Вполне». Марина протянула ей купюру, и Алла тут же убрала деньги в карман своей вязаной кофты. На ее лицо мгновенно вернулось учтивое выражение. «А вот теперь я вас слушаю внимательно», — улыбнулась она. «Так вы ухаживали за Егором?» — повторила Марина. «О!» — закатила глаза Алла. «Это верно. Отставной генерал Бежецкий. Конечно, я помню этого старого хрыча. Но работал я у них не так уж и долго, чуть меньше года. С тех пор, как старика разбил паралич, и до самой его смерти. И, надо сказать, старик Бежецкий оказался не самым приятным из моих пациентов». «Я слышала, что у него был тяжелый характер». «Это еще мягко сказано. Старик страдал шизофренией со всеми вытекающими последствиями». «Что?» — округлила глаза Марина. «А вы не знали?» — ехидно осведомилась Алла. «Хотя откуда вам знать? Это тщательно скрывалось от окружающих. Генерал, а позже влиятельный бизнесмен, он постоянно вращался в высших кругах общества, имел связи с министрами и разными государственными деятелями и был настоящим шизофреником, буйным, злобным, вредным старикашкой. Уж я вдоволь от него наслушалась, пока работала в доме Бежецких. Он лежал в постели, не в силах пошевелиться и постоянно ругал всех окружающих. Он никогда ничем не оставался доволен. Мне кажется, что когда он, наконец, помер, все домочадцы просто вздохнули с облегчением. Я, конечно, не водила знакомство с его женой Анастасией». «Его супругу тоже звали Анастасией?» — удивилась Марина. «Да, это так. Аркадий назвал дочь в честь своей матери. Говорят, Егор ужасно обходился со своей женой, и в конечном итоге она просто сбежала от него. Да так, что до сих пор никто не знает, что с ней стало. На ее месте я поступила бы точно так же. Все лучше, чем терпеть выходки этого мерзкого параноика». «Я ничего этого не знала», — недоуменно произнесла Марина. «Говорю же, это тщательно скрывалось». Алла взглянула на играющих внуков. «Хотите знать мое мнение? Детям старика следовало просто сдать его в психбольницу, где ему самое место. Но они терпели его до последнего вздоха. Хорошо еще, что нас было 2 в этом аду». «Нас?» — не поняла Марина, погруженная в свои мысли. «Медсестер. Я работала с напарницей, мы с ней дежурили по очереди по 2 дня. Каждый день терпеть старика было бы просто невыносимо». Марина вытащила из сумочки фотографию, которую дала ей Анна Бежецкая. На фоне особняка были запечатлены члены семейства и сурового вида сиделка, которую Марина видела совсем недавно в компании Изольды. «Так это ваша напарница?» — спросила Марина, показав на сиделку. «Да, это Лариса Шахова», — кивнула Алла. «Мы с ней тогда только-только начинали работать и сразу попали к Бежецким. Я быстро поняла, что уход за такими больными не то, чем я хочу заниматься в этой жизни. Вскоре после того, как Бежецкий умер, я уволилась из больницы, а Лариса осталась. Ходили слухи, что она до сих пор работает в какой-то частной клинике». «Я недавно ее видела. Она вроде бы дружна с Изольдой Бежецкой». «С Изольдой?» — удивилась Алла. «Никогда бы не подумала, что они могут до сих пор поддерживать отношения. Хотя в те времена они тоже были довольно близки, часто уединялись где-нибудь и шептались о каких-то делах. У Изольды были очень сложные отношения с родственниками, а в Ларисе, видимо, она нашла подходящего собеседника». «А вы водили дружбу с Ирмой?» — спросила Марина. «Да, мы были дружны», — согласилась Алла. «Все считали ее взбалмошной, избалованной, спесивой девушкой, но у меня с ней установились очень хорошие отношения. Я так сожалела, когда узнала о ее гибели». «Говорят, на свадьбе сестры она просто взбесилась?» «И это очень странно», — произнесла Алла. «Я хорошо знала Ирму. Она была способна на гадости, с этим не поспоришь. Они с Изольдой стоили друг друга. Но так психануть — это на нее не похоже. Скорее, она бы отомстила Людмиле позже, из-под тишка, чтобы никто ничего не узнал. А вот так, в открытую устроить драку, не в ее это духе». Алла ненадолго задумалась, затем продолжила. «Есть мнение, что шизофрения может передаваться по наследству. Помню, как лечащие врачи Егора Бежецкого опасались, что в ком-то из детей старика проявятся признаки помешательства. Но, к счастью, все обошлось, если не считать этой истории с Ирмой». «Обошлось ли?» — тихо произнесла Марина. «Вы слышали, что Аркадий Бежецкий убит?» «Убит?» — Алла слегка побледнела. «Но в газетах писали, что это несчастный случай». «Это была первоначальная версия. Затем все приобрело более зловещие очертания. Следователи подозревают, что к убийству причастен кто-то из высших руководителей компании, а может даже кто-то из членов семьи. Дело до сих пор не раскрыто». «Какой кошмар!» — потрясенно произнесла Алла. «А что вы можете сказать о самой Изольде?» — спросила вдруг Марина. «А что именно вас интересует?» «Она способна на убийство?» «Однако какие вопросы вы задаете, девушка?» «Просто я рассматриваю все варианты». «Вы так и не сказали, зачем вам все это нужно». «Я веду журналистское расследование», — честно призналась Марина. «Настя Бежецкая — моя близкая подруга. Она сама хочет разобраться во всей этой истории, а я пытаюсь ей в этом помочь. А еще я хочу вывести на чистую воду преступника и не дать ему совершить еще что-нибудь страшное». Порфирьева внимательно на нее посмотрела. «А знаете...» — Алла понизила голос почти до шепота. «У меня есть кое-что, что может вас заинтересовать. Изольда Бежецкая совсем не ангел, и тому есть доказательства». «О чем вы?» — вполголоса спросила Марина. «Существует одна видеозапись, я храню ее почти 20 лет». «Это просто бомба, способная уничтожить Изольду. Но просто так я вам ее не отдам». Марина едва сдержалась, чтобы не вскочить на ноги. «Что вам нужно?» — спросила она. «Деньги, разумеется». Алла ехидно улыбнулась. «Как я уже говорила, моя дочь, ее муж совсем мне не помогают, а на содержание этого дома требуются немалые суммы. Вы дружите с Анастасией Бежецкой? Если она хочет увидеть эту запись, пусть заплатит». «И какая сумма вас устроит?» «Ну, скажем, 100 000». «Ого!» — не сдержалась Марина. «Пленка того стоит, уверяю вас». «А что же вы раньше ее никому не показывали?» «Просто никто ей не интересовался», — пояснила Алла. «Отдать ее полиции? И какой мне с этого прок? Мне нужны деньги, Марина, а всякое там торжество справедливости нисколько меня не интересует. Поэтому еще одно условие — никаких легавых». «А вы не боитесь, что я просто поговорю со следователем, и у вас конфискуют эту пленку?» — осторожно поинтересовалась Марина. «А где она?» — развела руками Алла. «Я все буду отрицать, скажу, что вы сумасшедшая. Пленка хранится не в этом доме, и никто, кроме меня, не знает, где находится тайник. Так что лучше несите денежки, и мы с вами договоримся». «Я поговорю с Настей», — пообещала Марина. «Думаю, ее это заинтересует. Скажите только, откуда у вас эта запись?» «Мне отдала ее сама Ирма незадолго до того происшествия на свадьбе», — тихо произнесла Алла. «Но почему именно вам?» «Больше она никому не доверяла, она не знала, кто из близких может ее поддержать, а кто выдаст ее секреты Зольде. Она ведь шантажировала сестру». «Что?» — изумилась Марина. «Вы этого не знали?» — Алла усмехнулась, довольная произведенным эффектом. «Изольда и Ирма ненавидели друг друга всю свою жизнь. Изольда кое-что сделала, и Ирма об этом узнала. На видеозаписи доказательства этого преступления. Ирма давно могла бы уничтожить свою сестру, но сама оказалась неуравновешенной, взбалмошной особой. Это в конечном счете ее и погубило». В голове Марины возникло еще с десяток вопросов, но Алла была не расположена продолжать разговор. Она взглянула на наручные часы. «Боже, как поздно!» — забеспокоилась Порфирьева. «Мне давно пора кормить детей. Отправляйтесь за деньгами, дорогуша, я отдам вам эту кассету. Видеомагнитофон сейчас непросто отыскать, но, думаю, вы с этим справитесь. Позвоните мне, когда найдете деньги, и мы назначим новую встречу». Марина поняла, что аудиенция окончена. Придется ей задать свои вопросы в следующий раз. Она попрощалась с Аллой и направилась к выходу из сада. Порфирьева окликнула внуков. «Дети, домой! Пора обедать!» Ни Алла, ни Марина так и не заметили, что за ними все это время велось тщательное наблюдение. По ту сторону ограды стояла неприметная машина черного цвета. За рулем сидела Лариса Шахова и не спускала напряженного взгляда со своей бывшей напарницы.